Все трое носят белоснежные крахмальные штаны, белые рубашки с кнопками на боку и белые туфли, отполированные как лед, туфли бесшумного хода на красном каучуке. Идут по коридору, и ни звука. Только пациент задумал побыть сам с собой или с другим пошептаться, тут же, откуда ни возьмись, этот в белом. Пациент забился в уголок, и вдруг писк, и щека заиндевела, он оборачивается, а там перед стеной парит холодная каменная маска. Он видит только черное лицо, тела нет, стены белые, как их форма, вылизанный, как дверца холодильника, только черное лицо и руки парят перед ней, словно это призрак. Их натаскивают годами, и они все лучше настраиваются на волну старшей сестры. Один за другим они отключаются от прямого провода, работают по лучу. Она никогда не отдает приказов громким голосом, не оставляет письменных распоряжений, которые могут попасться на глаза посетителю, чьей-нибудь жене или той же учительнице. Нужды нет. Они держат связь на высоковольтной волне ненависти, и санитары исполняют ее приказание раньше, чем оно придет ей в голову. Персонал ее подобран, и отделение в тисках четкости, как часы вахтенного. Все, что люди подумают, сделают, скажут, расчислено на несколько месяцев вперед по заметкам, сделанным старшей сестрой в течение дня. Их отпечатают и введут в машину. Слышу, гудит за стальной дверью в тылу сестринского поста. Машина выбросит карты дневного распорядка с узором из перфораций. В начале каждого дня карту ДР с сегодняшней датой сунули в прорезь стальной двери и загудели стены. 6:30 вспыхивает в спальне свет. Санитары растолкали острых, и они слезают с постелей, натирать полы, вытряхивать пепельницы, зашлифовывать царапины на стене, где вчера закоротился один старик и отбыл в жуткой спирали дыма и запаха сжженной резины. Катальщики спускают на пол мертвые ноги колоды и, как сидячие статуи, ждут, чтобы кто-нибудь подогнал кресло. Овощи писают в постель, замыкают цепь звонка и электрошока. Их сбрасывает на кафель. Санитары обдают их из шланга, одевают в новое зеленое. 6:45. Зажужжали бритвы. Острые выстроились по алфавиту перед зеркалами. А, Б, В, Г, Д. Кончились острые, подходят самоходы-хроники, вроде меня. Потом катят катальщики. Остались три старика с желтой плесенью на дряблых подбородках. Этих бреют в дневной комнате прямо в шезлонгах, пристегнув лбы ремнями, чтобы головы не мотались под бритвой. Иногда по утрам, особенно в понедельник, прячусь, увиливаю от расписания. В другие дни думаю, что хитрее будет встать на свое место в алфавите между А и В и идти маршрутом, как все, не поднимая ног. Мощные магниты в полу таскают людей по отделению, как кукол за ширмой. 7. Открывается столовая. Тут очередь задом наперед. Катальщики, потом самоходы, потом острые. Берут подносы, кукурузные хлопья, бекон, яйца, поджаренный хлеб, а нынче утром персик-консерв на драной зеленой салатине. Некоторые острые подают подносы катальщикам. Катальщики, по большей части просто обезножившие хроники, едят сами, но у тех троих ниже щек ничего не действует, да и выше мало что. Называются овощами. Санитары ввозят их, когда все уселись, подкатывают к стене и берут одинаковые подносы со слякотной снедью и белым диет-листком. На листке у этой беззубой тройки значится «мягкая механическая». Яйца, ветчина, хлеб, бекон — все пережевано по 22 раза нержавеющей машиной на кухне. Видел, как она вытягивает суставчатые губы, вроде пылесосного шланга, и с коровьим звуком плюхает комок жеванной ветчины на тарелку.